Как видишь, согласно Библии, связь с темными силами строжайше запрещается для твоего же блага. Бог на все наши вопросы отвечает четко и ясно через Святое Писание. Получая ответы из других источников, ты получаешь их из рук сатаны. Ах, дедушка, зачем бы сатана открывал, что Иисус действительно жив? Защищалась Лена. Ты, внучка, не ошибайся, продолжил отец, глядя при этом почему-то на Эльвиру. Сатана получше нашего знает, что Бог есть, потому что он каждый день видит Бога. И в Библии написано: «И бесы веруют и трепещут». Но что им их вера дает? Лучше тебе не заниматься гаданием, а чистосердечно раскаяться в этих своих опытах, и не только в них, но и в остальных своих грехах, и приобрести Иисуса Христа как личного Спасителя и друга. «Это как?» – удивилась Лена. «Я попробую тебе объяснить. Представь, что ты прочитала в газете об одном очень хорошем и очень талантливом человеке. Ты можешь удивляться и восхищаться им сколько твоей душе угодно. Но что ты лично будешь иметь от этой информации?» «Ничего. Пойдем дальше. Допустим, что этот человек живет в твоем городе. Приятно, не правда ли? Ты при случае даже можешь похвалиться, что такая знаменитость живет с тобой в одном городе. Но что ты-то с этого имеешь?» «Опять ничего. Что ты будешь иметь, если будешь знать его в лицо? Лично для тебя меняется очень мало. Ты его знаешь, а он тебя нет. Теперь представь, что ты лично с ним знакома. И не просто знакома, а вы друзья, и даже лучшие друзья. Теперь ты можешь рассчитывать на его верность, ум, на его помощь в трудную минуту. Если ты сейчас кому-нибудь скажешь, что он твой друг, тебе почти каждый позавидует. Нет сомнения, что далеко не каждый может назвать его своим другом. То же самое происходит и с нашими отношениями к Иисусу Христу. Мы можем знать о Нем абсолютно все и в то же время не иметь Его самого. Чтобы Иисус Христос стал нашим другом, мы должны понять, что, живя без Бога, мы грубо грешим против Него. Бог создал нас для Себя, для тесного общения с Собой. Когда мы в своем высокомерии считаем, что все в жизни способны сделать сами, мы тем самым говорим: «Создатель, ты мне не нужен». В этот момент мы остаемся одни. Мы больше не вправе рассчитывать на помощь Бога. Однако мы не в состоянии своевременно предвидеть последствия наших сиюминутных действий для определенного будущего, вследствие чего мы порой совершаем неповторимые ошибки, за которые расплачиваемся всю оставшуюся нашу жизнь. Из-за нашей природной гордости мы все с большим трудом извиняемся, если кого-то обидели. Нам легче объявить обиженного своим кровным врагом, чем честно признать свои ошибки и наладить нормальные отношения. Чтобы Бог вновь стал нашим другом, мы должны честно признаться самим себе и Ему, что мы грешим против Его воли и что мы не в состоянии разумно управлять своей жизнью, что мы нуждаемся в Его помощи. Все это мы должны сказать Богу в искренней, сердечной молитве. «И ты думаешь, получится?» – спросила Лена. «Безусловно. У тысяч, у миллионов людей жизнь после такой молитвы повернулась на 180 градусов. Я тебе советую. Попробуй!» – уверял отец. Эльвире казалось, что она присутствует при разговоре двух сумасшедших. «Пап, ты бы не морочил девчонке голову!» – попросила она. Лена и так уже начиталась всяких небылиц о сверхъестественном. Ты посмотри, что творится в ее комнате. Давайте лучше пить чай». «Что ж, можно и чай попить», — согласился отец. «Но и от внучкиных вопросов убегать не надо. Она ищет ответы на очень сложные и жизненно важные вопросы, и мы обязаны направить ее поиски в нужное русло». Чаепитие превратилось в длинную проповедь. Свекровь после чашки чая распрощалась. Эльвира пошла проводить ее до автобусной остановки. По дороге они обсуждали, как можно защитить Лену от дурного влияния деда. Вернувшись домой, Эльвира застала Лену с отцом, все еще говорящим на ту же тему. Подсев к столу, Эльвира еще раз попросила оставить Лену в покое, на что отец ответил: «Эля, тебе разве недостаточно, что ты всю свою жизнь переломала? Неужели ты до сих пор не поняла, почему у тебя все идет в кривь и в кось? Ты для себя избрала путь без Бога. И сейчас всеми силами старайся, чтобы Леночка повторила твои собственные ошибки. Ты представить себе не можешь, как сильно я виню себя за то, что не смог внушить тебе, что только божественные законы способны сделать жизнь человека достойной, чистой и счастливой. Но я буду вдвойне виноват, если сейчас уступлю тебе, позволив тем самым внучке слепо спотыкаться по жизни, в то время как ее душа ищет истину. Как отец, я имею полное право не подчиниться твоим требованиям». Уставшая от суматошного дня, Эльвира спорить не стала. Она собрала чайные чашки со стола и понесла их в кухню, где мать уже начала мыть огромную гору грязной посуды. Эльвира взялась вытирать мокрые тарелки, ложки и вилки. Работали молча, лишь изредка обмениваясь несколькими словами. Поздним вечером кухня засверкала первоначальной чистотой, и мать устало опустилась на табурет у стола, поглаживая свои ноги. Впервые Эльвира обратила внимание на то, что ноги у матери сильно опухшие, с нездоровым синеватым блеском. Эльвире стало неловко, что она не заметила этого раньше и позволила матери так долго стоять за мытьем посуды. Она поспешила в спальню, чтобы поскорей приготовить родителям кровать. Мать сразу согласилась лечь. Отец же пообещал через полчаса закончить разговор с Леной и тоже пойти спать. Эльвира перед сном заглянула в комнаты Коли и к близнецам. Оля уже спала, уткнувшись головой в раскрытую книгу. Мальчишки еще что-то клеили на столе. Пожелав сыновьям спокойной ночи, Эльвира и сама легла спать на диване в детской. Из-за тонкой деревянной стены отчетливо доносились голоса отца и Лены, но она была настолько уставшей, что, едва прикоснувшись головой к подушке, уснула. Сквозь сон она еще успела подумать, как громко они говорят, особенно отец. Неужели у него что-то со слухом? Надо не забыть спросить. Проснулась Эльвира от недовольного кряхтения Илюшки. Переодев и напоив его, она попыталась вновь уснуть, но мешали голоса за стеной. Поневоле Эльвира стала прислушиваться. «Дедушка, если Бог такой всемогущий, почему Он допускает все эти безобразия на земле?» – спросила Лена. «Чтобы это понять, надо вернуться к истоку», – стал объяснять отец. «В самом начале истории человечества первые люди противопоставили себя Богу. Представь себе, что тебе было бы позволено делать все, что угодно, но существовал один единственный запрет. Могла бы ты разнообразить свою жизнь? Безусловно. Адаму и Еве ради их собственного блага было запрещено под страхом смерти есть плоды с дерева познания добра и зла. Я еще хочу обратить твое внимание на различия в словах «знание» и «познание». Если знать о чем-либо можно чисто теоретически, то познавать можно лишь на собственном опыте. Сатана, восставший против Бога ангел, соблазнил Еву съесть запретный плод, заверив ее, что посредством этого люди встанут на одну ступень со своим Создателем. Смысл здесь намного глубже, чем многие люди себе представляют. Это был не просто акт непослушания. Здесь было проявление гордости, зависти и честолюбия. Совершенный человек, которому подчинялась вся природа, вдруг решает, что этого ему мало. Адам взял плод из рук жены не потому, что он не мог противостать ей, а потому, что он вместе с ней хотел быть на равных с Богом. Первых людей не останавливает даже угроза смерти. Проявляя непослушание, они вступают в заговор с сатаной, не замечая при этом, что невольно становятся его рабами. И Бог позволяет им сделать этот выбор. Ему не нужна любовь марионетки. Представь себе, что ты заставляешь куклу с нарисованной улыбкой обнять тебя и положить голову тебе на плечо. Она это сделает. Но будет ли тебе приятно? Не лучше ли, если Илюша, сияя от счастья, изо всех сил прижмется к твоему лицу? Такой же любви Бог ожидает от отпавшего человечества. Поэтому Он позволяет людям почувствовать свою несостоятельность. Для этого Он выделил из бесконечной вечности короткий отрезок времени, в котором человек должен сделать окончательный выбор для себя. Быть с Богом в прекрасной вечности или делить наказание за непокорность со своим соблазнителем, сатаной. Третьего не дано. Как и на пороге человеческой истории, сатана сегодня еще обольщает людей новыми грандиозными проектами. И люди покоряют землю, моря, космос. Только зло они не способны покорить, потому что оно гнездится в них самих. Имя этому злу – эгоизм. Эгоист во всех неудачах находит козла отпущения. Он обвиняет всех, кроме самого себя. Ты уже взрослая и получше меня знаешь все прелести эгоизма. Святой Бог всем своим существом ненавидит зло. И недалек тот момент, когда Бог вмешается, чтобы прекратить всякое насилие, всякий обман, всякую нечистоту. Не помню, где я читал такой примерно диалог. «Бог, почему ты допускаешь столько войн, убийств, обмана, несправедливости? Неужели вы, люди, этого не хотите?» «Нет, конечно, мы же не безумцы!» «Зачем же вы тогда грабите, насилуете и воюете?» Как видишь, развращенное человечество погрязло в своих собственных грязных делах, а главного виновника всех своих бед сатану оно как будто совсем и не замечает. По справедливости за любое преступление надо отвечать. Чтобы успокоить свою совесть, человечество объявило, что никакого Бога нет, а следовательно, и отчет за свои поступки давать не перед кем. Так и живет человек в плену у сатаны, но мечтает о прекрасном будущем, которое почему-то никак не наступает. Этот враг человечества и Бога стоит за каждым человеком и диктует ему свою волю. «Но каким же способом можно избавиться от него?» – услышала Эльвира Ленин вопрос. «Труднее объяснить, чем сделать», — ответил отец. «Сам от себя человек не способен развязаться с ним. Тайный враг всегда намного опаснее явного. Вот ты, внучка, уже интересуешься медициной. Что, на твой взгляд, легче вылечить? Обычную ангину или злокачественную опухоль в начальной стадии?» «Ясно, что ангину. Она тебе такую температуру и боль выкинет, что ты поневоле начнешь ее лечить. Раковая опухоль тем временем сидит тихо и растет, растет, ест изнутри. Только по счастливой случайности ее можно обнаружить своевременно. Представь радость человека, который был обречен на мучительную смерть, но счастливый случай спас его. Он может жить дальше. Вероятнее всего, это будет его самым большим, самым ярким переживанием в жизни. Грех, так же, как и рак, разъедает человека изнутри. Первые симптомы греха настолько неясные, что никто, как правило, не обращает на них внимания. Ну, подумаешь, солгал, чтобы не накалять обстановку. Ну, подумаешь, сделал то, что сам хотел, а не то, что мама сказала. Или взял мелочь, тебе не принадлежащую. Никто не увидел, никто не знает. Да и дела никому до этого нет. Пусть на себя сперва посмотрят. А взрослые командуют, указывают, наказывают. За украденный перочинный ножик могут такую бучу поднять, а сами сумками несут с работы. Ссорящихся детей наказывают, а сами по пьянке людей убивают, вставила Лена. Я тебя поняла, дедушка. Я ненавижу взрослых. Все они лицемеры, даже мама. Конечно, она лучше других, но все равно. Как она может жить с отцом? Как она может рожать ему детей? Как она может притворяться, что любит его? Я же знаю, как она его ненавидит. Да она... Стоп, внученька, стоп! Услышала Эльвира отцовский голос, остановивший поток обвинений в ее адрес. Это ее обрадовало. Какое право имеет эта зеленая упрямая девчонка судить о ней, взрослой женщине? Появилось жгучее желание загнать этих полуночников в кровати, но было неудобно сделать это сейчас, после всего услышанного. Разговор тем временем продолжался. «Мы ведь не о чужих грехах должны говорить. Важнее о своих собственных задуматься. Легче всего об умирающем от рака печени человека сказать: «Допился, сам виноват». Труднее заметить, что твой собственный нездоровый образ жизни ведет к такому же концу. Ты уверена, что все твои дела и мысли прекрасны? Прекрасна твоя ненависть, о которой ты только что упомянула. Можешь не отвечать. Честный ответ у всех людей одинаков. Мы не способны жить чисто и прекрасно. И даже когда мы пытаемся бороться с этой грязью, мы бесконечно терпим поражение. Мы клянемся себе, что со следующего дня, со следующей недели или года не будем повторять старых ошибок. Но лучше бы этого не делать. Мы снова и снова повторяем все сначала. Наша совесть упрекает нас за несдержанное обещание. Мы начинаем презирать себя за несостоятельность и в конце концов начинаем заглушать голос совести. Порой совесть и умолкает на время, чтобы потом снова силой ворошить прошлое. И никуда от нее не деться. Это как лабиринт с одним единственным выходом. Главное – найти этот выход, да еще вовремя. Некоторые находят его в самом конце своей жизни. Чудесно, что они его все-таки находят. Обидно только, что жизнь прошла как бы мимо. Это можно сравнить с помилованием 80-летнего преступника, осужденного на пожизненное заключение. Он обрадуется свободе, но воспользоваться ею во всей полноте он будет просто не в состоянии. Драгоценное время безвозвратно ушло. Если бы его помиловали 40, 50, даже 60 лет, сколько бы он успел пережить? Но жизнь, к сожалению, прошла в цепях, за решетками. Он не радовался распускающимся цветам, первым шагам ребенка, птичьему щебету, теплому дождю. Все, все прошло мимо. Оно было рядом, за стеной, но ему не принадлежало. Находясь в рабстве греха, нам всем надо просить о помиловании. Всем до единого. Счастлив тот, кто сделает это раньше. Для него вечная жизнь со Христом начнется уже здесь, на земле. Счастлив, конечно, и тот, кто успеет покаяться на закате дней. Он тоже будет спасен для вечности. Но кто знает, когда наступит его последний час? Например, у тебя есть гарантийное письмо, что ты проживешь до 60 лет или хотя бы до 40 лет? Как долго ты можешь блуждать по греховному лабиринту, не боясь опоздать с покаянием? Эльвира услышала, как в ночной тишине дважды пробили часы. Она хотела встать, чтобы отправить Лену и отца в кровати, но что-то удержало ее. Отец тем временем продолжал. «Ты, внучка, на 100% уверена, что услышишь следующий бой часов. А если вдруг не услышишь, где ты будешь?» Где ты будешь проводить вечность? Бог в своей бесконечной милости отдал Сына Своего для твоего спасения. Тебе остается только преклонить колени и попросить Бога простить тебе твои грехи. Ты чувствуешь себя грешницей? Да, чуть слышно прозвучало в ответ. Но что я должна сделать? Я не умею даже молиться. Богу не нужны громкие слова. То, что лежит у тебя на сердце, излей перед Господом. Главное, чтобы твои слова были искренними. И не медли. Твой Небесный Отец ждет тебя. Ты ведь знаешь, что не делаешь сразу, очень часто трудно сделать позже. С минуту стояла абсолютная тишина. И вдруг Эльвира услышала горячую молитву дочери. Казалось, спазмы перехватывали гортань девочки, и слова порой звучали так тихо, что о них можно было только догадываться. Потом отец взволнованно благодарил Бога за спасение внучки. И только в душе Эльвиры все клокотало от негодования. «Это надо же! Так опутать ребенка!» «Ничего», – успокаивала себя Эльвира. «Лена умная девчонка. Она сумеет освободиться от этого дурмана. А время все расставит по своим местам». Однако время ничего не расставило по местам. Изменилась сама Лена. Сколько ни разговаривала с ней Эльвира, как ни убеждала ее свекровь, как ни насмехалась над ней Ольга, Лена оставалась твердой в своем намерении следовать за Христом. Вскоре она приняла водное крещение. Эльвира, обидевшись на упрямую дочь, никогда не интересовалась, чем та вообще занимается. Наконец вернулся из заключения Анатолий. Он, на удивление, совсем не прикасался к спиртному и всего себя отдавал семье. Однако старшие дети, за исключением Лены, отца как бы совсем не замечали. Одна Лена была к отцу внимательна и добра. Очень быстро привязался к отцу Илюшка. И Анатолий всем своим существом привязался к сыну. Они почти всегда были вместе. Анатолий впадал в панику, если у Илюши, как у большинства маленьких детей, была обычная простуда. Этой же паникой заражалась и Эльвира. Сынишка стал связующим звеном между ею и мужем. И чем дальше, тем больше. Вся жизнь вращалась вокруг малыша. Он стал как бы осью их супружеской жизни. С годами многое изменилось в семье. Лена выучилась на фельдшера и вышла замуж за верующего парня. Жить они стали в деревне, что очень раздражало родителей. Ольга закончила школу и поступила в университет, чем гордилась и она сама, и родители. Саша и Женя поступили в военное летное училище. Эльвира поставила их первые курсантские фотографии на видном месте и радовалась, когда гости восхищались их бравым видом. Конечно, в первое время очень не хватало дома старших детей, но ко всему человек привыкает. К тому же в доме оставался еще один птенец – Илюша. Высокий и сильный, он казался старше своих 6 лет, не по возрасту, развитый малыш, задавал порой очень трудные вопросы. Как маленький старичок, планировал он свою жизнь наперед. Он читал не по возрасту взрослые книги. А как нравились Эльвире его рисунки. Никто из ее детей так не рисовал. Илюша мог часами, а то и днями работать над одним рисунком, тщательно отрабатывая каждую деталь. Анатолий даже подумывал отдать сынишку в изо-студию. Мало ли, вдруг у него необычный талант, и он впоследствии станет знаменитым художником. А пока Эльвира собирала все Илюшкины рисунки в большую синюю папку, которую с гордостью показывала всем гостям. А уж дома любой разговор между Эльвирой и Анатолием так или иначе сводился к Илюшке, к его играм, проказам и успехам. Иногда Эльвире даже казалось, что если б не сын, то и говорить с мужем было бы не о чем. Да и свекровь зачастила из-за внука к ним в дом. Как она его баловала, какие только игрушки и одежки она ему не покупала. Эльвира даже беспокоилась, что не вырастут ли они общими усилиями невообразимого эгоиста. Но нет, мальчишка до странного мало интересовался вещами, зато взахлеб фантазировал, как станет большим и выучится на самого главного милиционера, как будет бороться с преступниками, а когда одержит над всеми победу, поедет в Ленинград, чтобы посмотреть в музее лодку и сапоги Петра I. А еще он обязательно хотел стать рыбаком и все просил купить ему настоящую удочку. Безмятежное счастье поселилось в семье. Эльвира была благодарна судьбе за своего любимчика Илюшку, за непьющего мужа, за вызывающих зависть старших детей. Одна Лена, на взгляд Эльвиры, не совсем удалась. «В семье ведь не без урода», – утешала она себя.